Глава шестая. Не вижу радости. Надвигался он на меня, а я сильнее вжалась в кресло, стараясь не показывать страха. Чему я должна радоваться? Смотрела на мужчину снизу вверх, когда он остановился всего в нескольких шагах. Тому, что я здесь с тобой. Прозвучал надменно его голос. Ты стеснялась толпы. Теперь мы только вдвоем. Можешь раздеваться. Я буду рада, только если вы отпустите меня домой. Я не собиралась играть в эту чертову игру. Я просто хочу домой. Слезы встали комом в горле, и я с трудом сопротивлялась желанию плакать. Никто не хотел меня даже слушать, не говоря уже о том, чтобы услышать. Это исключено. Отрезал он, рассматривая меня, будто диковинную зверушку. Ты не вернешься домой. Его просто у тебя больше нет. Отвернулся. Внутри вспыхнула надежда, что он оставит меня в покое, но барон сел в кресло напротив, продолжая меня изучать. «Теперь твоя квартира принадлежит нам», — холодно сказал он. «Но вещи внутри квартиры мои. Или тарелки и семейные альбомы тоже хотите двинуть на черном рынке? Или куда вы планировали?» «Заберешь ты это добро и куда повезешь? Где ты живешь теперь?» Этот вопрос застал меня врасплох. «Вы же не можете просто выбросить меня на улицу?» Не верила, что так бывает. Что приходят к человеку и отбирают его дом, его тело и его жизнь. Получалось, что больше мне ничего не принадлежало. Даже я сама. Мы можем что угодно, и никто нам за это ничего не сделает. Давил тяжелым взглядом барон. И как же мне быть? Отказывалась верить, что у меня совершенно не осталось возможности вернуться к прежней жизни. Смириться, адаптироваться, искать плюсы. Да вы философ. Рассмеялась. «Какие плюсы в том, чтобы раздеваться перед незнакомцами?» — выкрикнула, потеряв самообладание. «Деньги — это связи и возможности», — произнес с невозмутимым выражением лица. «Вы на полном серьезе говорите, что торговать телом — это хорошо?» Сердце стучало слишком быстро от волнения. «Я говорю лишь то, что любую ситуацию можно обернуть в свою пользу». «Не может быть здесь для меня никакой пользы!» Вскочила на ноги, не в силах контролировать эмоции, разрывающие меня, сжигающие изнутри. «Боже, я в аду! Почему я не поехала вместе с родителями?» Начало меня трясти. «Почему меня не похоронили сегодня вместе с ними?» «Не зови смерть, она может откликнуться», — проговорил тихо этот демон, но равнодушие в его голосе и угрозы спровоцировали мурашки. Волоски встали дыбом на коже, а позвоночник покрылся ледяными капельками пота. Мне стало больно дышать, больно жить. Я прислонилась головой к стене, шумно втягивая пропахший аромамаслами воздух и вентилируя его через легкие. Но каждый его глоток отравлял меня все сильнее. В теле появилась слабость и закружилась голова. Прекращая истерить, пианистка. Он приближался тихо, крадучись, словно большой хищный кот. «Зачем меня сюда привели?» Я резко обернулась, столкнувшись с чернотой глаз барона. А приглушенный красный свет, падающий на мужское лицо, подчеркивал его демоническую натуру. «Отпустите. Я все отдам. Вам же не важно, где я найду эти деньги. Важен результат». «Слишком много слов и драмы. Не люблю истеричных баб». Бегал глазами по моему лицу, осматривая его и вызывая странные эмоции. «Ты должна быть молчаливой, голой и покорной. Я и так долго ждал, когда окажусь в тебе». Его слова ввергли меня в шок. В животе образовался холод, и он стремительно расползался по телу. «Мне сказали, что я буду просто играть», — вжалась в стену. «Интим на мое усмотрение», — голос дрожал. «Здесь я решаю, кто и что будет делать». Шагнул еще ближе. Так близко, что я чувствовала на себе его дыхание. «И что же вы хотите?» «Тебя», — пронзил горящим взглядом. «Ты готова играть на рояле голой 500 рабочих дней, чтобы погасить долг отца?» «Нет». «Предлагаю скостить этот срок до 45 дней. 500 тысяч за целку в качестве подарка мне на день рождения и каждый новый день, что ты сумеешь удержать мое внимание по сотне. Выбора у тебя нет. Или я стану твоим покровителем, или останешься отрабатывать долг в борделе». Его пальцы схватили кончики пояса на халате. «Нет». Накрыла я узел рукой, не давая мужчине лишить меня этой мнимой защиты. «Я еще не дала ответ!» — дрожала. Пусть я доставала барону макушкой лишь до основания шеи, и он закрывал широкой спиной все остальное пространство, верила, что смогу с ним справиться. Я чувствовала жар, исходящий от мужского сильного тела. Запах. Втянула чуть пряный, горьковато-сладкий аромат аниса, чего-то алкогольного, сахара и мускуса. Запах пьянил, от него кружилась голова. Он оказался таким же горячим, как и его носитель. «Считай, что я уже ответил за тебя». Щеки вспыхнули, и стало так жарко, что я начала задыхаться, но не разрывала зрительного контакта с демоном в человечьем обличии, опасаясь, что он использует заминку в свою пользу. «Я не согласна». «Да ладно», — изогнулись порочные улыбки его губы. «Хочешь в бордель вместо протекции?» Барон снова потянул за хвостик пояска, и тот поддался ему. Я вся дрожала, не готовая к тому, что будет дальше. И мужчина прекрасно это понимал. В этом освещении я видела адский огонь, полыхающий на дне его глаз, и думала о том, что невозможно противостоять самому дьяволу. «Нравится брать женщин силой?» — сжала плотно челюсти, чтобы не стучать зубами. «Мне просто нравится брать то, что я хочу». Дернул пояс, и он упал на пол, а следом за ним барон распахнул полы моего халата. Представив, что он со мной сделает дальше, я не выдержала. Картинка перед глазами размылась, и я начала сползать по стене.